Почувствовав, что надо защищаться, он стал горячо хвалить дела своего замечательного друга Пьера. Он сказал, что три судна «Виктуар», «Александр» и «Эжени» уже вышли в море, что они доставят в Америку 48 пушек, 6200 ружей, 2500 гранат и в большом количестве обмундирования. Кроме того, на складах «Мосье де Бомарше» ожидает отправки оружия и прочее снаряжение на 30 тысяч солдат, и Поль по памяти назвал виды товаров и цифры. Франклин слушал с неподвижным лицом. То, о чем рассказывал этот молодой человек, было серьезной услугой Конгрессу и армии. Но он, Франклин, не мог отделаться от неприязненного чувства, которое внушало ему имя Бомарше, и от недовольства, что его друг, славный и достойный Дюбур, оказался неудел. «Я полагаю, — сказал он, — что французское правительство по мере своих сил поддерживало мосье де Бомарше». «И да, и нет, доктор, — отвечал Поль. Конечно, Версаль был заинтересован в отправке военных грузов для Америки, но точно так же он был заинтересован и в том, чтобы не раздражать английского посла. Позвольте мне, доктор Франклин, называть вещи своими именами», — продолжал он с теплыми нотками в голосе. «Это оружие для вашей страны. Раздобыл благодаря своему таланту и ценой огромного риска мой друг мосье де Бомарше и никто другой. Он действовал по собственной воле и преодолел невероятные трудности». Франклин спокойно глядел на взволнованного Поля своими большими выпуклыми глазами. «Я очень рад, — сказал он степенно, — что оружие для наших солдат уже в пути. Нам оно пригодится. Нас немного, и одним нам трудно выдержать длительную борьбу за дело всего человечества. Благодарю вас за ваше сообщение, месье, — закончил он. Теперь он тоже говорил по-французски, медленными, рубленными, деревянными фразами. Поль понял, что разговор окончен. Он был обескуражен. Он возлагал на эту встречу большие надежды, а Франклин обошелся с ним как с неисправным поставщиком. В сознании Поля не укладывалось, что этот человек, рискующий ради своего дела положением, состоянием и самой жизнью, может быть таким холодным, таким скептически высокомерным. Но Поль заставил себя не делать преждевременных заключений. Он скромно удалился, решив искать еще одной встречи. Такой случай представился через три дня, когда мосье Грюэ устроил в честь Франклина ужин для небольшого круга друзей. Поль был приятно изумлен, увидев, что на этот раз доктор ведет себя совершенно иначе. Если при первой встрече Поля поразила холодная, сухая сдержанность Франклина, то сегодня он понял, почему все очарованы американцем. Он сам поддался обаянию франклинской степенности. Каждое, самое незначительное слово доктора, даже его немного тяжеловесные шутки, даже несколько примитивные анекдоты, которые он вставлял в разговор, удивительно отвечали духу Франклина. В этот вечер много толковали о религии. Вольнодумство парижского общества сказалось и на этом застольном сборище в Нанте. Гости потешались над суевериями местных крестьян, едко острили насчет родства этих суеверий с католической доктриной и рассказывали фривольные анекдоты о духовенстве. Франклин слушал эти речи с любезной сдержанностью. Ждали, что и он выскажется, но он молчал. Наконец кто-то спросил его без обиняков, какого он мнения о духовенстве. «Я не хотел бы делать никаких обобщений», — сказал он медленно, как всегда, когда говорил по-французски. «Среди духовенства есть серьезные люди, старающиеся согласовать свою веру с данными науки. Но есть и такие, которые рады ополчиться на науку». И в самой непринужденной манере он стал рассказывать о своих собственных столкновениях с церковью. Например, когда он изобрел громоотвод, один священник заявил, что это богохульство, обуздание небесной артиллерии человеку не по силам. Другой сказал в своей проповеди, что молния — это кара за грехи человеческие, предостерегающая людей от новых грехов. Следовательно, попытка ограничить действие молнии есть грех и посягательство на права божества. Но вольнодумцы этим не удовлетворились. Они явно добивались от Франклина такого недвусмысленного высказывания, которое можно было бы потом использовать.